Она объяснила, что живет у моря. Если он когда-нибудь приедет к ней в гости, они вместе пойдут купаться. Дениска сразу оживился и расхвастался, как он здорово плавает, как глубоко заходит в море аж с ручками и как умеет нырять аж до самого дна. Окончательно освоившись, он подошел близко, встал рядом, положил руки ей на колени, деловито осведомился. «Ты мне что-нибудь привезла?» «Как тебе не стыдно?» — остановила его Лена. Но Дениске не было стыдно, и он не понимал, почему должно быть стыдно. Задрав голову, он смотрел в лицо Татьяне Сергеевне, а она сказала: «Почем я знаю, что тебе нравится? Мы ведь только сейчас познакомились. Давай позавтракаем, пойдем гулять, я куплю игрушку». «В детский мир?» «Давай в детский мир». Лена позвала их к столу. Они пошли. Впереди Дениска, он тащил за руку Татьяну Сергеевну и сел рядом с ней. «А ты куда?» — удивилась Лена. «Ты же ел дома». «Пусть сидит», — сказала Татьяна Сергеевна и положила на свою тарелку салат, подвинула Дениске. Спросила Лену: «А на работу не опоздаешь?» «Мне к 12». Игорь оглядел стол, повздыхал, покряхтел, потом решился и подмигнул Лене. «Ради мули! Тащи, НЗ!» Лена, она сидела как-то легко на коротке на самом кончике стула и ее все время вскакивала, метнулась на кухню и вернулась с маленькой баночкой красной икры. Поставила перед Татьяной Сергеевной и побежала за консервным ножом. Татьяна Сергеевна вертела баночку в руках, разглядывала, даже понюхала. «Богатенько живете, в будни икрой питаетесь». Игорь засмеялся. «Что ты, это только для тебя. Держим для особо важных гостей». Татьяна Сергеевна все смотрела на банку, потом поставила на стол. Лена взялась было открывать, но Татьяна Сергеевна сказала: «Нет уж, такую дороговизну есть, подавишься. Если вам не жалко, я отвезу ее Наське. Можно?» Игорь благодушно кивнул. «Тебе, моль, все можно». Они долго сидели за столом. Дениска болтал ногами и куксился. Ему не терпелось детский мир. И Лена все время прикрикивала на него. А Игорь прямо закипал от раздражения. Татьяна Сергеевна боялась, как бы не дошло до ссоры. «Встала и чаю не успела выпить», — сказал Дениске. «Собирайся». Лена поглядела на часы, пошла умывать сына. У него все лицо было вымазано помидорным соком. Татьяна Сергеевна решила, что еще успеет покурить на кухне. Вытащила папиросу, пристроилась у окна. И тут вошел Дениска. Удивленно посмотрел на нее. «А баба Люба не курит». Она чего-то смутилась, смяла папиросу, кинула в ведро. «Баба Люба молодец, а я не очень». Она думала, что Лена, может быть, выйдет вместе с ними, но та сказала, что ей рано, и стала убирать со стола. Игорь снял с полки транзисторный приемник, достал паяльник, подсел к окну. «Тогда будем прощаться?» Татьяна Сергеевна протянула руку. «И приезжай к нам с Денисом, непременно». Лена опять непроизвольно посмотрела на Игоря. Тот сидел с непроницаемо холодным лицом, тыкал внутрь приемника паяльником, там вспыхивал легкий сиреневый дымок и тут же таял. «Если хотите, зайдите ко мне на работу», — сказала Лена. «Дениска знает куда». Татьяна Сергеевна увидела, как у Игоря застыла рука с поднятым паяльником и как сразу напряглась его шея. К центру они шли пешком. Дениска также косолапенько шагал рядом, снизу заглядывал ей в лицо, засыпал вопросами. Она отвечала рассеянно, иногда не впопад, чувствовала в своей ладони теплую мягкую ручонку и думала, что вот так же когда-нибудь, если доживет, поведет правнука, и он будет так же подпрыгивать, пританцовывать рядом и сыпать свои вопросы, на которые не обязательно отвечать. Они не столько от желания все узнать, сколько от радости жизни, от избытка ее».